«Так вот, ты в курсе, что организация уже давно ищет подходы к семье?» «Да, только я...» Она покраснела и насупилась. «Я не понимаю, почему не поступить как обычно? Зачем миндальничать с семьей? Припугнуть одних, убрать других и все? Зачем такие сложности?» «А когда-то организация именно так и решила действовать», — Велес хохотнул. «Но, видишь ли, семья — это не только члены семьи. В ответ на грубость они устроили кровавую баню для людей организации. Им вернули эту баню старицей. И тут же стали один за другим гибнуть большие боссы. Организация решила так, что конфликт с семьей — слишком затратное дело. Теперь изыскиваются подходы к мирному сотрудничеству с, как ты должна понимать, последующим поглощением семьи организацией. И тот, кто стронет дело с мертвой точки, у нее даже глазки заблестели, станет весьма уважаемым человеком». Велес изобразил удивление, будто неожиданно для себя только что-то понял. «И боссы даже забудут, что ты на самом деле тупая шлюха, если откроешь им первую дверцу в делах с семьей». «Ублюдок!» — автоматически отреагировала Лиза, но было видно, что ее совсем не слабый ум сейчас активно работает, просчитывая все минусы и плюсы, которые можно извлечь из подобного расклада. «Ключи от дверцы, я так понимаю, у тебя есть?» «Ты поразительно догадлива!» — восхитился Велес. «Я поражен мощью твоего интеллекта, Лизонька. Он почти так же развит, как и твоя совесть». «Спасибо». «То есть никак вообще? Велес!» Рыкнула девушка и резко грохнула стаканом по красному дереву. Стакан чудом не разбился. «Все, все, поговорим серьезно». Велес достал из кармана серебряный перстень, взятый с костей. Положил на полированную стойку и легонько толкнул Лизе. «Ты пришил кого-то из семьи?» – недоуменно спросила она, внимательно изучая перстень. Она такие пару раз уже видела, но раньше Лизе не доводилось видеть такой перстень отдельно от его хозяина. «И как же это поможет организации и лично мне?» «Не трогал я его», — буркнул Велес, почему-то вдруг ощутив себя крайне неуютно. «Владелец этой красивой безделушки был хорошим парнем. Немного сумасшедшим, как и вся молодежь семьи, но все же хорошим. Парень погиб, выполняя поручение семьи здесь, в зоне. Я видел его, когда шел с Догом», — ответил он на вопросительный взгляд Лизы. «Некоторое время его группа и моя шли вместе. Потом наши пути разошлись». «Что он искал здесь?» «Не знаю». Велес пожал плечами и снял свой худой рюкзак. Вытащил оттуда совсем хилый рюкзак Паши. Положил на стол. «Я нашел его тело, и это было при нем. Думаю, парень выполнил поручение и возвращался к кордону. Наверное, шел сюда. Думаю, рассчитывал воспользоваться нашим транспортом. Я ведь рассказал ему об этом месте, и что заплату отсюда могут доставить на Большую Землю. Он мог отправиться сюда, если потерял свою команду». «Но как это поможет мне?» Усиленно морщил лобик, спросила девушка и дернула молнию Пашиного рюкзака. «Стой, идиотка!» Взревел сталкер, сжав ее руку так, что едва не сломал хрупкие пальцы. Лиза скривилась и зашипела от боли. «Не думай вскрыть рюкзак! Все вещи необходимо передать семье нетронутыми». «Почему?» – растирая покрасневшую кисть, прошипела Лиза. «Потому что ты идиотка, черт!» Велес интеллигентно отвернулся. Как истинный джентльмен, он не мог плюнуть в даму, и потому харкнул на пол, чуть в сторонку от данной конкретной дамы. Опять же, как джентльмен, он не мог оскорбить леди ни словом, ни жестом. Просто об этом пункте этикета он иногда забывал, что, конечно, не являлось показателем недостатка воспитания. Скорее, это говорило о слабом, пошатнувшемся в зоне здоровья джентльмена. Шутка ли? Вечно в холоде, голоде и к тому же иногда вынужден питаться крысиными волками. Ужас! Крысиные волки, они ведь почти не содержат витаминов и полезных микроэлементов. Кошмар! Какое уж тут здоровье! «Лиза, слушай внимательно, потому что второй раз повторять не буду. Свяжешься с арабом. Ты ведь контролируешь операции непосредственно в поле. Сообщишь, что одна из твоих групп наткнулась на труп члена семьи. И все, что было при нем, теперь у тебя. Ты ничего не трогала, так как понимаешь всю важность контакта с семьей для организации. И не вздумай залезть в этот рюкзак. За выпотрошенные шмотки парня семья скажет спасибо сквозь зубы, а потом пошлет нас к чертовой матери». «Нет», — она покачала головой довольно упрямо, чтобы живо напомнить Парана и те самые ворота. «Я сама свяжусь с семьей. Араб присвоит все заслуги себе». «Какая же ты все-таки овца, Лиза!» Таким мягким голосом произнес Велес, что она не сразу сообразила, что именно он сказал. «Какие клеш ему заслуги! Мы не ФСБ, мать твою! Попытаешься кинуть своего босса и станешь удобрением. Араб не забывает преданности. Пусть не сразу это принесет тебе пользу, но принесет. А если кинешь его, расплата последует незамедлительно. А араб... «Извини, солнышко, я знаю, ты ему даешь регулярно, и, наверное, тебя это расстроит, но он самый свихнутый из всех свихнутых ублюдков, каких я когда-либо знал. Я бы тебя просто убил. Ничего личного, просто деловые отношения. Он отомстит, подключив свою шизоидную фантазию». «Я...» Она сутулилась и обняла своими тонкими ручками свою точеную талию. «Хорошо, сделаю, как ты говоришь. Ты, конечно, тварь, но, насколько я знаю, ты лучше всех вел дела». Неожиданно ее глазки сверкнули. Немного злобно. «Теперь ты вернулся». «Ага». Велес скучающим взглядом скользнул по помещению, по-прежнему освещенному в стиле эротичный полумрак. У Лизы, кажется, все начинания проходили сквозь ее фиолетовые трусики. «А ты сейчас в фиолетовых трусиках?» «Что?» Кивнула и тут же, тряхнув головой, спросила Лиза. «Говорю, погода хорошая нынче. В такую погоду хорошо заняться сексом. Хочешь?» «Пошел ты!» Она наклонилась поближе к нему. «Ты хочешь занять свое прежнее место в организации, ведь так, Велес? Потому ты сюда заявился. Так знай, Лешенька». «Давай прямо на столе!» Велес заметно оживился и, поднявшись на ноги, скинул плащ. «Вон на том! Или нет, вот на этом. Хотя... Ну его, давай прямо на полу, а?» «Тебе твое оружие надо или нет?» «Понял. Отстал». Велес обошел Лизу по кругу и полез в ближайший ящик. Было неудобно, и он залез ногами на стойку. «Ты что делаешь?» Широко раскрытыми глазами смотрела Лиза на своего бывшего босса, по плечи залезшего в один из ящиков и усиленно там чем-то шуршащего. «Где у вас тут рис?» Он высунулся наружу, что-то жуя, и грозно глянул из-под бровей. «И шоколад! Нету ведь ни хрена! Какого члена?» «Леша, извини, но ты всегда был психом. А теперь я даже не знаю», — ошарашенно хлопая глазками, ответила Лиза. «Ты вообще голову потерял?» «И живу с двумя невоспитанными мерзко воняющими псами, которые к тому же не чистят зубы», — буркнул из ящика Велес. Лиза открыла рот. Посидела так, закрыла. Подумав, решила решить, что ослышалось. «Нашел! Рис!» Он спрыгнул с барной стойки, жутко довольный и потрясающий объемистым мешком, полным рисовой крупы. «Полный мешок риса!» — воскликнул Велес и уселся за ближайшим столом. Мешок он положил перед собой и теперь с обожанием смотрел на него, несколько глуповато улыбаясь. Уже, считай, месяц ему не доводилось есть рис. Сталкер был просто счастлив сейчас. «Можешь задавать любые вопросы. Отвечу предельно честно». «Ты хочешь снова вести дела здесь?» «Не, нахрена оно мне надо?» — все так же идиотски улыбался босс Велес. А Лиза тихо офигевала. На миг она даже усомнилась в том, что это тот самый Велес. Она попробовала его представить таким, каким навсегда запомнила. Вот он сидит в смокинге, на маникюренные пальцы с парой изящных на грани женственности перстней. Хорошая прическа и интеллигентное лицо. Волчьи глаза и добрая открытая улыбка. Он потягивает виски и ласковым тоном рассказывает ей, что станет с ней, если она попытается кинуть организацию. Тот вежливый, интеллигентный и очень привлекательный злодей совсем не был похож на этого идиотски улыбающегося сталкера, одетого в грязные шмотки, явно снятые с мертвеца, с кобурой на бедрах и длинными волосами, обрезанными как попало и, похоже, просто ножом. В этот момент Лиза вдруг ощутила то, что Велес вкусил сполна. Холодное дыхание этого места коснулось ее сознания легонько, с самого краешку, но этого хватило, чтобы она поежилась, нервно прикусив губу. Оно коснулось ее и отступило. Ее время еще не пришло. Но порой дыхание зоны накрывало с головой и тогда проникало в самое сердце и дальше, сметая и ломая души. Босс Велес попал в это смрадное дыхание и стал вот таким. Странно, но она почти перестала ненавидеть его, осознав, как сильно его изменило это чудовищное место. Она даже почти жалела его. «Что у тебя с ботинком?» «С ботинком?» Велес вытянул ногу и глянул на торчавший из носка ступни ноготь. Скорее, коготь, даже когтище. Покраснел, улыбнулся и спрятал ногу под стол. «Несчастный случай. Ужасный случай. Ты не поверишь, Лиза. На меня напал черный пес. Я расстрелял все пули, сцепился с ним в рукопашную. Мы дрались долго и яростно, и в конце концов я победил его, зарезал ножом. А потом смотрю, а он мне подошву откусил». «Черный пес?» Она широко раскрыла глазки. «Откусил тебе подошву в рукопашной?» «Да», — важно кивнул Велес. «Ужасный зверь. Очень опасный. Испортил хорошую обувь. Плохой, очень плохой пес. И вонючий очень». Лиза потерла лоб пальцами и еще выпила. Крикнула чье-то имя. В комнату вошел один из ее людей. Она выпила еще, пытаясь переварить услышанное от Велеса. «Рукопашная с черным псом, которая закончилась откусом подошвы? Черный пес, которого зарезали ножом?» Либо Велес опять издевается, либо у него поехала крыша. «Рик, принеси какие-нибудь ботинки. Сними со сталкера какого. Из тех, что в синей комнате лежат». «Синяя комната?» — поинтересовался Велес, когда Рик ушел. «Я же говорила, мы расширили базу. У нас теперь есть свой морг». «Я не одену ботинки мертвеца», — возмутился Велес. «Это плохая примета». «Свитер ты, значит, с раненого снял». Велес смущенно опустил глаза. «И ты не надейся, это не халява. Заплатишь, когда придешь снова. И за пистолет, что сломал, тоже». «Хорошо». Велес кивнул ей и стал ожидать ботинки с дурацкой улыбкой на устах, глядя на рис. Вскоре их перенесли. Оказались как раз в пору и почти не ношенные. И ногти стричь не надо. Если подстричь, ботинки станут большими и будут сваливаться при ходьбе. Когда Велес примерил обновку, Рик испарился, а Лиза, выцедив почти 100 грамм спиртного, задала вопросы, интересовавшие не только ее. «Что стало с тобой и твоими людьми там, у ЧАЭС?» «Со мной». Улыбка немного увяла, стала какой-то грустной. «Со мной случилось чудо. А пацаны... Лиза, я почти не помню, что с ними стало. К цели вышли только двое. Я и Док. Я остался жив. И кое-что получил. Не то, зачем шел, но тоже неплохо». «А зачем ты шел?» — стараясь говорить безразлично, спросила Лиза. «Молоко на губах не обсохло, чтобы такое знать. Спроси о чем-нибудь другом». «Ты видел монолит?» «Не, на кой мне сдался монолит?» «Но как же, он исполняет желание?» «Детские сказки», — Велес лгал, но столь искусно, как только может лгать босс организации. Лизе до такого уровня еще как ползком на брюхе до Китая и обратно. «Монолит — сказка для идиотов. Что-нибудь еще?» «Да», — она глянула на раскрытые шкафчики, на беспорядочно разбросанные Велесом продукты. Помолчала немного, хлебнула виски. «Хозяева зоны. Ты видел их? Кто они или что?» «Мутанты», — Велес нежно погладил пакет с рисом. Лиза подумала, что так гладят любимую девушку. Передернула плечами. «И ублюдки. Увидишь, не думай, стреляй». «Отлично». Личико девушки исказило гримаса отвращения. Она надеялась на более подробный рассказ. «Подскажешь, как избавиться от твоих людей на базе и не разозлить при этом маньяка с арабом?» «О!» Он изумленно уставился на нее. «Маньяк стал большим человеком?» Она кивнула и презрительно изогнула губки. Красивые губки. Им совсем не шло выражать такие эмоции, как презрение. «Вытури их всех к маньяку. В другой ситуации от них давно бы избавились, даже не спросив тебя, солнышко. Но раз маньяк теперь на теме, ты спокойно можешь передать моих людей ему. Араб поддержит такое решение. Но есть предложение получше. Сколько моих сейчас под твоим началом?» «Нарк и Жакан. Лом сам у нас в боссы заделался. От него я бы тоже не прочь избавиться, но араб зачем-то держит его здесь». «А Щеголь?» «Он 3 дня назад стал ужином». Лиза поморщилась, представив картину того, что осталось от Щеголя. Стало дурно даже сейчас, по прошествии 3 дней. «Контролер». «Значит, зомби сожрали. Жаль». Он помолчал немного. «Я сейчас кое-что возьму отсюда. Вот этот чудесный мешочек, полный шуршащего счастья». Он потряс перед собой мешочек с рисом. Бумажный пакет вежливо пошуршал. Лиза совсем невежливо выпучила оба глазика. «Нарк, Лом и Жакан завтра утром должны подойти к поселку за холмами. Там, знаешь?» Лиза кивнула. Велес поднялся, сгребая мешок с рисом. «А еще рис есть?» Она отрицательно мотнула головой. «Обидно. Хочешь, скажу, почему Лом здесь торчит?» «Да», — она хищно прищурилась. «А ведь девушка догадывается зачем». «Ведь ты знаешь, да?» — Велес ухмыльнулся. «Он должен пришить тебя, когда придет время. Если придет». «Понятно. Ты уверен?» «Обижаешь, крошка». Велес одел плащ, попробовал засунуть рис в карман, потерпел неудачу и зажал его подмышкой. «Возможно, пацаны тебя покинут в ближайшее время. А мне пора. Да, я с некоторых пор воспылал любовью к снайперским игрушкам, так что пусть принесут для меня лори. Такое оружие здесь у вас есть?» Она кивнула. «И патронов побольше. И нож. Скажи Нарку, пусть выберет по своему вкусу. Он в ножах толк знает. Я вернусь сюда осенью или зимой. Передай арабу. И еще. Вот что ему передай. Вероятность успеха выполнения задачи — 5%. Вероятность достижения требуемой цели — 3%. Перспектива — 0%. Возможность использования — 0%. Передай слово в слово». «Что это значит?» «Не твоего ума дело». Велес очаровательно улыбнулся Лизе. «Ну, напоследок трахнемся. Разок, так уж и быть. Ублюдок». «Я тоже тебя люблю, солнышко». «Ну, я пошел». Он застыл в дверях. С видимым сожалением Лиза кивнула. «Солнышко, а можно спросить, каким именно был приказ относительно моей скромной персоны?» Лиза скосила на него свои симпатичные глазки и скривилась. Помолчав, сказала. «Взять живым. Если нужно, подранить. Убедиться, кто именно к нам пожаловал. Если контролер замаскированный или что-то в этом роде, допросить. Не получится — усыпить и выпотрошить мозг, изъять память о тебе. Если Велес настоящий...» Лиза послала ему улыбку. «В чем я лично убедилась, потому что таких тварей, как ты, в природе больше нет. Быть предельно вежливым, помочь, если нужно, и не пытаться задержать силой». «О как! Любопытно. Ну, пока. Или все-таки напоследок разок трахнемся?» Лиза фыркнула и налила себе еще спиртного. Велес выскользнул прочь и поднялся наверх. Он улыбался, что-то напевал себе под нос и в целом был почти счастлив. Он все-таки нашел рис. Целый мешок. Не меньше 5 килограмм. Оказавшись на улице, сталкер быстро огляделся и, зафиксировав положение всех бандитов, охранявших территорию и старательно, но безуспешно изображавших из себя простых сталкеров-нейтралов, сместился в сторону двух близко стоящих фундаментов, где людей не было. Положение людей он зафиксировал всеми органами чувств, так как не умел ни один человек и раньше не умел Велес. Лишь о местоположении двоих ему сообщили глаза. Трех он услышал, двоих обнаружил по запаху и одного непонятным ему чувством. Раньше Велес назвал бы это интуицией. Теперь, если бы его кто-то спросил, он бы ответил, что ему помогли те же способности, что позволяли общаться мысленно с Рутом и Кутом. Он проскользнул по лагерю словно призрак, не обнаружив себя и очень тщательно удерживая пакет с рисом. Не дай бог порвется. Катастрофы таких вселенских масштабов его слабое сердце просто не перенесет. Уже покинув развалины деревеньки, ставшей прихожей для базы организации, сталкер задумался о том, чего добился своим, надо заметить, весьма рискованным походом в клетку с тиграми и одной глупой сукой. И не забыл ли он чего? Зашел в какой-то лесок из 20 деревьев посреди бывшего колхозного поля, наверное, картофельного, и понял, что самое ценное и главное, чего он добился этим походом – рис. «Твою мать!» — сказал Велес, садясь прямо на землю и привалившись спиной к дереву. Двумя руками он обнял бесценную свою ношу, пакет с рисом, и пустым взглядом смотрел прямо перед собой. Над головой шумела листва березовой рощицы. С одной ветки свешивались почти перед самым его носом и раскачивались невесомые белесые, почти прозрачные нити. Если поднапрячь глаза, он увидит 1000 микроскопических ворсинок на этих нитях. Они свешиваются прямо из центра неровного, коричневого и с виду очень легкого колтуна, что прицепился к достаточно толстой для него ветви дерева. Жгучий пух. Жгучий, в самом деле. Он прожигал плоть до костей. и, как хорошо известно было сталкеру, мог тянуться к своей жертве вот этими вот нитями, парализуя, а затем оплетая жертву десятками других нитей. Он прорастал прямо в мягких тканях, растворял их и потреблял как пищу. Пух съедал свою жертву. Доводилось ему как-то наблюдать завершающую стадию этого процесса. Мало кому довелось ее увидеть. Чтобы пух пророс, ему требовалось время. Те, кто рассказывал об этой удивительной форме жизни, переживали лишь ее мимолетное касание, ожог. Те же, кто засыпал под ним, его не заметив, не мог потом рассказать, что происходит, когда у пуха есть время парализовать свой обед. Кости, как известно, говорить не умеют. Велес видел как-то как раз такого неразговорчивого парня. Сталкер уснул всего в метре от пуха. С тех пор он так и не проснулся, а то немногое, что от него осталось, можно было собрать в маленький мешочек. Так что не стоило спать под деревьями, на которых поселилась эта милая животинка. Стоило Велесу усесться здесь, и нити пришли в движение, потянулись к нему, мелко колтыхаясь, будто от слабого ветра. Вряд ли пух решил отобедать. Он кушал только спящих. Сейчас он скорее попытался защититься, нанести неприятный, весьма болезненный, но крайне редко смертельный ожог. Не глядя, сталкер поднял руку и ткнул пальцем в сторону колтуна. С треском ветвистая молния сорвалась с пальца и хлестнула по клубку невесомых нитей. Он сжался, начал дымиться, едва не загорелся, а его нити бессильно опали. Пух понял весьма грубый намек и решил забыть о жертве некультурно кидающейся всякими молниями. «Мать вашу так! Чего это, а, Велес?» Он уныло шмыгнул носом, повесил голову и понюхал пакет. Пахло рисом. Волна счастья тут же выгнала прочь намечающуюся хандру. «Ай, похрен!» — улыбнувшись, сказал сталкер Пуху. «Пакет риса для меня важнее, чем вся эта организация и возможные с ней отношения». «Ну и что? На Лизу не встал. И правильно. Она все равно обезьяна. Правда, красивая. Но все равно обезьяна». В сей чудный миг под его левый локоть ввинтилась чья-то частично лохматая, частично лысая, но жутко довольная голова. Велес глянул вниз влево и увидел что-то тщательно нюхающий влажный нос и розовый шершавый язык, который тут же лизнул его прямо в глаз. «Кут!» — умоляюще воскликнул сталкер. «У тебя изо рта плохо пахнет! Немедленно!» Чья-то гневно тявкающая туша прыгнула справа и снесла своим немалым весом обоих на землю. Мешок упал поодаль. А сталкер со смехом стал валяться по земле, играя со своими настоящими друзьями. Он был счастлив и наслаждался этой игрой. Со стороны же казалось, что два грозных хищника рвут на части несчастного безоружного сталкера. Ну и пусть. Зачем ему возвращаться к своему прошлому? Зачем быть Велесом? Он им уже был и хорошо знал, что Велес никогда не был так счастлив, как сталкер, меняющий имена просто ради собственного удовольствия. У того Велеса, босса организации, не было таких друзей. Он не мог голыми руками убить Химеру. Тот Велес был из другого мира. Сталкер помнил его и искренне жалел. Он ведь так и не понял, как вкусен обыкновенный рис. И не мог есть сырых кабанчиков, плоти. «Кстати!» Сталкер сел, прекратив играться с Кутом. Рут уже давно успокоился и изображал сфинкса, немного с осуждением, глядя на детские шалости своих друзей. Сейчас рядом с ним сел Кут. Теперь псы сидели напротив человека, внимательно глядя в его лицо. «Есть хотите?» Псы не шелохнулись, но сталкер обратил внимание на немного припухшие животы. Он обиженно буркнул. «Могли бы дождаться меня. Вместе бы поохотились. Кстати, вы почему молчите?» Рут рыкнул, Кут тявкнул. «То есть? Давайте скажите чего-нибудь мысленно». Он сидел и смотрел в ожидании мысленной беседы. Увы, она не состоялась. Он услышал только одну фразу, после которой псы разлеглись на земле, готовясь к полуденному сну, несмотря даже на то, что полдень давно миновал. «Сложно так говорить. Редко можем. Больно. Между ушей. Там мозг», — любезно пояснил сталкер засыпающим псам. На него не обратили внимания. Тяжко вздохнув, он, кряхтя, поднялся и стал собирать костер, чтобы сварить себе плошку риса. Только когда разжег, сообразил, что варить рис не в чем. «Ну и ладно», — сталкер махнул рукой и тоже лег спать. Прямо возле костра. Нити пуха он не боялся. Достаточно коснуться сети, взять немного энергии ее, и вся эта рощица выгорит до самых корней. Засыпая, он подумал о том, что пора менять одежду. Лето полностью вступило в свои права, и скоро станет нестерпимо жарко в его шерстяной кофте. Еще он задумался над тем, чтобы поменять плащ. Но, подумав немного, счел, что память о Рексе ему дороже, а плащ еще ничего, только почему-то вонять стал. И почему-то псиной. С чего бы это, а? На грани снов и реальности сталкер увидел себя. Молодой, красивый мужчина в дорогом костюме стоял посреди зеленого поля и улыбался ему. Ухоженные руки, здоровый цвет лица. Это был он, Велес, но другой, из прошлого. И он никуда не ушел. Он стоял и смотрел, а потом кивнул и пошел ему навстречу. Сталкер тоже двинулся к нему. Они встретились, попав в аномалию. Электра бесновалась, разбрасывая вокруг настоящий шторм искрящихся бело-голубых плетей. Но она не нападала. Электра здоровалась с ними. Велес и сталкер пожали друг другу руки, и он увидел их со стороны. Как удивительно похожи они были. Такие разные и в то же время такие похожие. Перед тем, как этот полусон, полувидение сменили настоящие сны, сталкер решил, что уже не будет менять своего имени. Он — Велес. Но он изменился, и, черт возьми, он рад, что изменился. Сквозь сон он услышал скрипучий голос старика-китайца, когда-то учившего ангелов организации, учившего их убивать свою жертву голыми руками. И он не был уверен, что это просто воспоминание. Кажется, воспоминание из прошлой жизни. «Лёса, ты стланный юноса», — скрипел голос уже покойного китайца. «Ты проживёшь много стланных жизней, ещё не покинув своего тела». Может быть, старик был прав.